Маршак пересказал для тебя английские народные песенки. Ты, может быть, знаешь такую книжку «Плывет, плывет кораблик»? В ней удивительные стихи. Плывет, плывет кораблик, кораблик золотой. Везет, везет подарки, подарки нам с тобой. На палубе матросы свистят, снуют, спешат. На палубе матросы 14 мышат. Плывет, плывет кораблик на запад, на восток. Канаты — паутинки, а парус — лепесток. Соломенные весла у маленьких гребцов. Везет, везет кораблик полфунта леденцов. Ведет кораблик утка, испытанный моряк. «Земля!» — сказала утка. «Причаливайте!» — кряк. Thank you.